Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Не заботьтесь о завтрашнем дне, какой бы этот день ни был. Как опасно хвастаться будущим, так не менее губительно предаваться многозаботливости о нем. У каждого дня достаточно своих забот, и нет нужды доставлять нам дополнительные заботы, прибавлять заботы завтрашнего дня к сегодняшнему. Если присоединить заботы всех дней, которые нам предстоят, и вообще какие у нас в жизни есть, к сегодняшнему дню, то мы рухнем под тяжестью этих забот. И нам не поднять этого бремени. У нас не хватит сил сделать то, что мы должны сделать сегодня. Господь премудро так устроил, что распределил на все дни заботы, и ни один день не оставляет без забот. Для того, чтобы мы научились тому, о чем Он говорит нам сегодня. И Слово Христово предельно просто и ясно. Никто не может служить двум господам, тем более двум богам. Пока господа идут вместе, их слуги могут следовать и за тем, и за другим. Но когда они расходятся, надо выбирать, в какую сторону идти. Сегодня, как никогда, они идут в двух совершенно противоположных направлениях. Господь говорит, не можете служить Богу и Мамоне. Мамона, понятно, что это такое, прежде всего деньги, богатство всякое. Всякое мирское приобретение. Какое богатство, к чему стремится человек? Все, что в мире, похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Это и есть тоже Мамона. Здесь суть того, чем живет мир, это никак не может сочетаться со служением Богу. Господь не говорит, мы не должны служить двум господам. Он говорит, мы не можем служить двум господам. Это просто невозможно. Одного будем ненавидеть естественного, а другого любить. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Помним мы это слово Писания. Одно исключает другое. Так что, дорогие братья и сестры, сегодня Господь призывает нас, что пора уже прекратить нам колебаться в выборе между Богом и Ваалом, Богом плодородия, Богом благополучия всякого, идолом, которому поклоняется весь современный языческий, отступнический от Христа Бога мир, после своих долгих колебаний в конце концов выбирает Ваала. Пора перестать нам. Давайте с этого дня выберем что-нибудь одно. И будем этого одного твердо держаться. Или Ваала, или Господа, Бога нашего. Не заботясь ни о чем, как Господь нам говорит. Однако жизнь земная, как мы знаем, это пища и одежда. Как же мы обойдемся без них? Господь предупреждает своих учеников против греха, в котором отделение земного от небесного, столь же страшное, как отделение души от тела, то есть смерть, отделение души от тела. «Не заботьтесь, — говорит он, — и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Разве душа не больше пищи и тело не больше одежды?» Пища и одежда необходимы для жизни, но цель, к которой мы идем, несравненно более прекрасна, чем средства, употребляемые для этого. Самая прекрасная пища, какая есть на земле, и самая прекрасная одежда из земли, а жизнь наша – от дыхания Божия. Бог дал нам душу и тело, и Он всего Себя отдает нам на кресте. Если мы воспримем эту тайну, если мы будем заботиться о наших душах, о вечности будем заботиться, о том, что больше, чем земная жизнь, тогда нам станет понятно, что Бог, несомненно, позаботится об остальном. Мы знаем чудесные примеры из Священного Писания, такие как преподобная Мария Египетская, когда она ушла в раскаленную пустыню всего с несколькими хлебами на много лет подвига. И вообще все жизнеописания святых пестрят вот такими рассказами о том, как малое количество пищи при благодати Божией, всего иногда несколько зерен, оказывалось достаточным, чтобы поддержать телесные силы человека. Вы скажете, что это же святые, а как вот так может жить всякий человек? Святые, да, но они потому и святые, что научились от Господа, услышали эти слова: «Возверзи на Господа твою печаль, и той тебя припитает». Господь не обещает нам, что у нас жизнь будет в роскоши, там, в пирах, но Он твердо обещает, что все, что необходимо человеку для жизни, для дороги, эти пиры и роскошь только мешают человеку идти, а то, что полезно ему, то, что укрепляет его силы, для того, чтобы достойно проходить путь, ведущий к нему, все Он, несомненно, нам даст. Поэтому, когда говорят, что стало бы, если бы все вот так стали жить, как эти пустынники, монахи, перестали бы трудиться, только молились бы все, что бы стало с миром? А если бы все люди, все человечество это оставило, преподобный Силуан Афонский говорит, то на земле наступил бы рай. Господь бы явил свое чудо, мы бы все увидели, как Он может питать человека. Он и сегодня, и всегда 5 хлебами может не только 5000 напитать, но 5 миллионов и 5 миллиардов может напитать всего 5 хлебами. Но Он хочет прежде, чтобы мы исцелились 5 Его ранами от той тяжкой болезни, которой все мы больны, и научились принимать хлеб небесный от Него, все, что у Него есть, всю жизнь, которую Господь предлагает нам. Но от того, что так горестно наше ослепление, от того, что так велико падение человека, Бог посылает человека учиться у низшего творения. Он говорит: «Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Бог питает их. И они поют среди ветвей». Вот жизнь какая. То есть они непрестанно молятся, они непрестанно возносят Господу своему хвалу. И если бы мы точно так же были бы лишены этой многозаботливости о завтрашнем дне, мы точно так же радостно бы пели среди небес, на земле находясь. Мы уже бы доставали небо сейчас, живя на земле. Не о птицах небесных же столько промышляет Господь, а о том, чтобы мы стали существами и земными, и небесными. И посмотрите на цветочки полевые. И не только посмотрите, нам всем очень приятно смотреть на цветы, но посмотрите с размышлением. Есть много доброго и полезного, чему можно поучиться у этих цветочков, чему они нас научают на каждый день. Задумайтесь о том, какие они хрупкие. Они трава полевая, но и всякая плоть трава, говорит нам Слово Божие. Эта трава полевая завтра засохнет и будет брошена в огонь. Пройдет немного времени, и место, которое знает нас, вот этот храм, не будет нас знать. Другие люди будут стоять в этом храме, если продлится еще все. Мы не должны думать, во что мы оденемся завтра, потому что завтра, может быть, нам понадобятся погребальные одежды, совсем другие. Цветы не трудятся, не придут, но посмотрите, как прекрасны они, посмотрите, как они растут и из чего они растут. Корни их зимою погребены под землей, и, кажется, уже вообще никаких цветов нет и не будет. Но когда наступает весна, они восходят из-под земли, из этого холода и мрака. Они вырастают таким сиянием и красотою, что даже Соломон во всей славе своей не имел таких одежд, как один из этих цветов, говорит Господь. Он говорит о том, чтобы мы облекались в Его совершенство и в Его красоту, потому что мы не хотим совлечься со смертью нашей, но облечься, чтобы смертное это было поглощено жизнью, как говорит апостол. Не напрасно же Церковь сравнивает святых с цветами. Мы в позапрошлое воскресенье прославляли всех святых и называли их цветами, и в прошлое воскресенье прославляли всех русских святых и пели тропарь новым мученикам и исповедникам российским «Цветы российского луга духовного, в годину гонений дивно процветшие, новомученицы и исповедницы российские». А сегодня мы прославляем всех новгородских, псковских, вологодских и белорусских святых. Такое цветение Господь открывает нам среди лета своего, чтобы мы вошли в эту радость. Но пусть никто не настраивается на мечтательность. Христос нигде не говорит, что мы не должны для земного трудиться. Это не только законно, это наш долг, это наш христианский долг. Праздность – искушение Бога. Вместо детского доверия Ему, какое должно быть у души человеческой, искушение Бога. Мы должны трудиться для земного, но есть несравненно более надежный, несравненно более легкий, хотя более трудный путь для того, чтобы все получить нужное нам. Это искание Царства Божия и правды Его. Святитель Феофан Затворник говорит, что мы должны исполнять все свои каждодневные труды, но, образно говоря, добавляет он, как бы прикасаясь к ним только кончиками пальцев. Это не значит, что мы должны их исполнять небрежно. Нет, мы должны добросовестно их исполнять, но так, чтобы кончиками пальцев касаться тайны жизни. Сегодняшнее слово Христово «Не заботьтесь, великая красота и высота, которой призван каждый человек». Следуя этой заповеди Господней, мы можем постигнуть тайну творения мира, тайну творения человека, тайну Божия воплощения, креста воскресения и вознесения, тайну преображения всей твари. Все совершил для нас Господь, но нам дается радость жить с Ним на земле и участвовать в этой тайне, восходя к бесконечно большему. Аминь.